15 августа 2018 года, 11 часов 55 минут, Подмосковье, секретный объект ФСБ, группенфюрер СС, Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих. Прошло больше 3 месяцев с тех пор, как группенфюрер СС Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих сдался в плен этим безумным русским из будущего, и те засунули его в этот зверинец для пленных генералов где-то на своей территории в будущем. Впрочем, забыв о его существовании, будто и не было никогда такого человека. Шел день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Как и местные обыватели, запертые на спецобъекте важные пленники имели возможность следить за событиями на той стороне с помощью широкого экрана, подающего все происходящее с таким качеством, что казалось, сделай шаг, и ты там. Все было понятно, так как бубнящий голос давал закадровый синхронный перевод на немецкий. Просмотр выпусков новостей был обязательным мероприятием, проводимым 2 раза в сутки, утром и вечером. Правда, в дополнение к русским новостям, немецким генералам подключили и телеканалы из местной Германии. Смотри хоть до опупения. Впрочем, большинство передач и фильмов либо не вызывали у обитателей этого места никакого интереса, либо даже приводили к проявлениям рвотного рефлекса. Основная общественная жизнь, а как же без нее, развернулась не вокруг вопроса, победят ли русские Германию. С этим и так все было понятно. Красная армия провела все положенные мобилизационные мероприятия, и при поддержке весьма ограниченных сил экспедиционного корпуса из будущего уверенно давила ослабевший вермахт по всем фронтам. Пришла пора и для немецкой армии терпеть череду поражений. Там, где не хватало 3-кратного численного перевеса, тут же подключались подвижные соединения из будущего, у которых имелось в достатке и огневой мощи, и боевой техники. Как бритвой вспарывали они фронт и углублялись вглубь территории, контролируемой немецкой армией. А за их спинами в прорыв уже вливались мутные массы большевистской пехоты и кавалерии. Немецкие генералы понимали, что единственным фактором, пока спасающим вермахт от полного разгрома, точнее замедляющим его агонию, является то, что Россия из будущего вмешалась в этот конфликт не всей своей мощью, а лишь ничтожной ее частью, в основном сосредоточившись на снабжении Красной армии отдельными образцами вооружения и снаряжения, а также на обучении личного состава. Об огромных запасах оружия, устаревшего в 21 веке, но ужасно высокотехнологичного в 41 году, были осведомлены все, понимая при этом, что год от силы полтора при таком развитии событий вермахт еще протянет, а потом наступит неизбежный капут по всем фронтам сразу. Набравшая опыта и прекрасно вооруженная 12-миллионная армия большевиков разотрет 4-миллионный вермахт в мелкий фарш, не способный ни к какому сопротивлению, а удары дальних бомбардировщиков по промышленным объектам ускорят этот процесс, лишив слабеющую германскую армию последних источников пополнения оружием, топливом и боеприпасами. Главные споры развернулись вокруг темы будущего Германии в мире 41 года, когда все кончится, и над обугленной и побежденной Европой взовьется алое знамя русского коммунизма. Одни, видящие в большевизме только абсолютное зло, считали, что тогда наступит абсолютный конец света, как после завоевания Европы новыми варварами. Разрушенные музеи и соборы, убитые священники, инженеры, врачи, учителя, запрет всех европейских языков с указанием говорить только по-русски, миллионы европейцев, по первому подозрению ссылаемых в далекую ледяную Сибирь. Другие, воспринимавшие сталинский СССР как реинкарнацию Российской империи, пожимали плечами и говорили, что после завоевания русскими Европы в принципе почти ничего не изменится. Ну, будет на красном флаге вместо черной свастики в белом круге золотая пятиконечная звезда и серп с молотом. Ну, вождь вместо берлинской рейхсканцелярии будет сидеть в московском Кремле. Инженеров, врачей и учителей станет даже больше. А священников, да ну их чернорясых, заменят большевистские комиссары. Германия же от вхождения в огромную империю, раскинувшуюся от Тихого до Атлантического океана, только выиграет. То же самое решение проблемы Лебенсраума, только с другого конца. Объединение России и Европы в одну политическую систему принесет неснимаемую головную боль только англосаксам, которым будет просто нечем давить такого монстра. Естественно, понятно, что первые были в большинстве, а вторые в меньшинстве, но споры от этого не делались менее ожесточенными. Правда, Гейдрих в этих спорах не участвовал. Во-первых, из-за стойкой неприязни, какую Херенгенерален испытывали к функционеру СС, а во-вторых, из-за того, что сам считал свою идею завоевания Европы России из будущего слишком безумной для того, чтобы выносить ее на всеобщее обсуждение. Правда, на первых порах он сам не мог понять, для чего бы это понадобилось властям федеральной России. И только совсем недавно, наблюдая по телевидению сюжет о прибытии в федеральную Германию репатриированных солдат вермахта, он вдруг решил, что понял замысел вождя России будущего и восхитился изяществом идеи и мастерством исполнения. Ведь ни командование вышедшего из войны и репатриированного корпуса, ни тем более местные германские власти не являлись вашими друзьями. И тем не менее и те, и другие послушно исполняли хитрый план, задуманный в Кремле. По сравнению с этим филигранным мастерством – Глявицкая провокация выглядела как топорная работа дилетанта, которому еще учиться и учиться у настоящего мастера. Впрочем, этими своими соображениями Гейдрих с господами генералами не делился. Не доросли еще они до этого, заносчивые аристократические ублюдки. Поэтому, когда его неожиданно вызвали на допрос, он сильно удивился. Впрочем, администрация лагеря предпочитала называть подобные мероприятия не допросами, а беседами. И в самом деле, какие секретные сведения можно надеяться получить от человека, уже давно не владеющего никакой актуальной информацией? Тем больше было недоумение Гейдриха. С чего бы это? Столько времени не вспоминали, а теперь он им зачем-то понадобился. И уж явно не для того, чтобы обсудить договор о Союзе Третьего Рейха и Федеральной России. Гейдрих уже знал местных русских достаточно, чтобы понимать, что такая идея изначально относится к разделу ненаучной фантастики. Пресловутая расовая теория и то, что вермахт и СС натворили в России, не оставляли этому плану даже маленького шанса на успех. Между двумя государственными образованиями лежала глубочайшая пропасть, до краев наполненная горячей, химически чистой ненавистью. Напрасно фюрер собирался предложить вождю Федеральной России раздел мира. Тот и сам был способен взять все и не делиться с побежденным врагом. И вот Гейдриха вводит в небольшой кабинет, принадлежащий, как он знал, одному из заместителей коменданта лагеря Герра Курченко. За столом сидит незнакомый русский, неопределенного возраста, худощавый и подтянутый, глаза серые, волосы светлые. Одним словом, внешность стопроцентно арийская. Насмешливый прищур и улыбочка не оставляют сомнений, что этот человек видит своего собеседника насквозь. Дополняет образ серая клетчатая рубашка с расстегнутым воротом и карточка над левым карманом, на которой крупным готическим шрифтом написано «Сергей Иванов». Толстая красная полоса по верхнему краю карты свидетельствует о том, что это чрезвычайно важный посетитель, имеющий право отдавать распоряжение администрации лагеря. Чинопочитание, встроенное в каждого немца на уровне инстинкта, заставило Гейдриха при виде этой карточки вытянуться во фронт и даже прищелкнуть каблуками. Герр Иванов окинул Гейдриха взглядом с ног до головы, кивнул на стоящий посреди комнаты стул и на неплохом немецком языке, в котором угадывался шведский акцент, сказал: «Садитесь, Рейнхард, есть разговор». «Да, герр Иванов», — — сказал Гейдрих, присаживаясь на край стула. — Слушаю вас. — И не тянитесь вот так передо мной, — сказал господин Иванов. — Я не Господь Бог и даже не его зам. Расслабьтесь, так легче будет думать. — Я воль, Гер Иванов, — ответил Гейдрих, ни на миллиметр, впрочем, не переменив своей позы. — Значит так, — вздохнул собеседник Гейдриха. — Начнем с легких вопросов. — Рейнхард, как вы оцениваете нынешнее положение Рейха? — Рейх обречен, — пожал плечами Гейдрих. — Насколько я знаю вас, русских из будущего, вы не оставите нас в покое и непременно доведете дело до того, что Рейх будет уничтожен, а немецкий народ... — Давайте оставим немецкий народ в покое, — ответил господин Иванов. — Мы не воюем с женщинами и детьми, а также с теми, кто сложил оружие и оказался невиновен ни в каких преступлениях. Я хотел спросить о другом. Его твердый и холодный взгляд, казалось, просверлил Гейдриха насквозь. О деятельности оппозиционных групп, а также о том, кто после смерти Гиммлера с Геббельсом и ухода в запой Геринга мог оказать на вашего фюрера такое сильное влияние, что тот кажется поющим с чужого голоса. «С чужого голоса, Гер Иванов?» – удивился Гейдрих. «Что вы имеете в виду?» «Ах да, Рейнхард, вы еще ничего не знаете!» В притворном удивлении всплеснул руками собеседник. «Несколько дней назад, после нападения Японии на Соединенные Штаты, ваш шеф выступил с пространной речью по радио, в которой принес свои соболезнования погибшим во время этого налета американцам. Это при том, что еще совсем недавно союзниками Германии считались как раз японцы, а американцев ваш фюрер на дух терпеть не мог, называя их жадными еврейскими торгашами». «Да ничего удивительного, Гер Иванов», — сказал Гейдрих. «Вы так напугали нашего фюрера, что для спасения от вас он готов искать поддержки даже у злейших врагов. Я понимаю, что это не поможет, но все же надежда на счастливый исход умирает последней». «Интересно, Рейнхард», — сказал господин Иванов, — «ваш фюрер вообще осознает тот факт, что пока он жив, никакие переговоры с Великобританией и США невозможны? Или они возможны, но не с ним, а за его спиной? И обсуждаться при этом будет вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах фюрер германской нации распрощается с жизнью. Если ваш Адольф с чьей-то подачи делает такие миролюбивые жесты в сторону Америки, то это значит, что в самое ближайшее время у Германии появится новый фюрер, какой-нибудь незапачканный ни в чем генерал, вполне удобный с точки зрения ведения переговоров с англосаксами. И вот ведь что самое главное. Единственным условием поддержки этому самому новому фюреру будет продолжение Германии войны на Восточном фронте, то есть возвращение к той конфигурации, что планировалось на Мюнхенской конференции. Германия воюет с Россией, а Франция и Великобритания подсчитывают барыши. Потом, когда русские с германцами истощат друг друга во взаимной борьбе, следует вторжение англо-французских войск на территорию Германии и молниеносный разгром ослабленной страны. Вот и сейчас Германии пообещают финансовую поддержку, поставки вооружений, а также блокаду Советского Союза. Но вы же человек бывалый и понимаете, что мы в любом случае не оставим своих предков на произвол судьбы и, бросив на весы войны всю свою мощь, сломаем Германию через колено. Без англосаксов или же вместе с ними. Но только второй вариант будет стоить для немецкого народа многократно дороже, чем если бы господа британцы и американцы просто постояли в сторонке. В их планах война с русскими до последнего немецкого солдата, и чтобы вместо Европы победителю достались заваленные трупами руины. Проблема Лебенсраума тогда решится сама собой, потому что покойникам жизненное пространство не требуется. Вот она, цена миролюбия вашего фюрера в отношении англосаксов.